Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Открой свое сердце и пой сейчас вместе со мной о том, что твоя и моя душа жаждет Его присутствия. И это самое главное в нашей жизни. Жаждать Господа. Аллилуйя. О, Иисус. Я хочу соприкоснуться с Твоим помазанием, с Твоей силой. Я жажду Тебя. О, Иисус. Моя душа жаждет только Господа, ибо Он моя надежда. Моя душа жаждет только Господа, ибо Он моя надежда. Он моя защита, непоколебимая. Он моя защита, непоколебимая. Скажи, что Он. Он моя защита, непоколебимая. Он моя защита, непоколебимая. Он твоя и моя защита. Он моя защита, непоколебимая. Он моя защита, Иешуа, только Ты моя скала и рог моего спасенья. О, Иешуа, только Ты моя скала и рог моего спасенья. Защита непоколебимая, Он моя защита непоколебимая. Он моя защита, Он моя защита непоколебимая. Он моя защита непоколебимая. Подними свои руки к Нему, еще раз поблагодари Иисуса за Его защиту в твоей жизни. Благодарю Тебя, Господь. Ты покровитель над моей жизнью. Ты защищаешь и охраняешь меня. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Теперь только сам давайте скажем. Он моя защита. Славу Иисусу!